Глава 9. Планы на отдых? Ага, сейчас. Подземные артерии бастиона. Комната Родиона оказалась рядом с нашими. Просто расположена она чуть подальше, если идти по общему коридору первого яруса в стене или по этажу. Не знаю я, как правильно назвать этот внутристенный проход. Посему мы трое тепло распрощались и разошлись по своим апартаментам, чтобы отдаться власти Морфея и посетить его царство. Мозг получил много информации, а она требует покоя для переваривания и правильного усваивания разумом. Нет, ну, конечно же, я хотел поинтересоваться у друга, почему ему до сих пор не присвоили новое имя, как тут принято среди магов-вольников. Однако усталость с острой необходимостью поразмыслить над услышанным в клубе не позволили мне пролить свет по этой интереснейшей теме. Открыть дверь сразу мне не удалось, и я наморщил лоб, ломая голову над причиной заминки. Мне повезло, так как я моментально вспомнил про пассы, который проделывал руками Митроха, когда отворил вязь интересной руной, отпирающей двери. «Неплохо будет код сменить», — пришла мне такая дельная мыслишка, «а то, наверное, все в бастионе знают об этой магической отмычке. И абсолютно все те, кто хотя бы маломальски пользуются магией, и пускай даже на бытовом уровне». Войдя в свои покои, я сразу встретился взглядами с двумя озадаченными товарищами. Стареньким и новеньким друзьями, с Ефимом и Митрохой, если так-то совсем просто выражаться. А таракана я не увидел. Даже ментального присутствия рыжего нет в окружении, что наводит на нехорошие мысли. Про Калигулу так я вообще молчу, так как его присутствие очень сложно заметить, в принципе. Молодой и старый товарищ несказанно обрадовались моему возвращению, что отразилось на их физиономиях. Мне даже померещилось, что усы у денщика встопорщились, а их концы приподнялись без дополнительного подкручивания Ефима. Митроха же, в отличие от старого солдата, выглядел очень сильно смущенным, а скорее виноватым. Ну и еще каким-то озабоченным, словно его вызвали к доске на уроке и спросили о решении задачки, которую до этого задали на дом. И который он не решил. Вот точь-в-точь сравнение выходит. «Ну, хорошо», — не вытерпел я и выдал эту фразу тоном примирения, относящуюся именно к их странным внешностям. Я опустился на стул и окинул внимательным взором инспектора свою преобразившуюся комнату. «Неплохо, но время для углубленного изучения конкретных деталей в изысканной отделке сейчас неподходящее. Немного позже, когда разберусь в ситуации, я, безусловно, проведу подробную инспекцию переделки. А сейчас я вижу, что тут всеобщее смятение чувств наметилось. Но причины этого я не пойму», — продолжил я свое вступление. «Не вижу пока что очевидных предпосылок к...» Тут я замешкался в подборе слова, способного четко и односложно охарактеризовать их состояние. «Может, вы сами начнете жаловаться или изливать накопленные своих ранимых душ?» Я перестал осматриваться и сосредоточился на них, ожидая ответа. «Ну, молчуны, Ефим, чего тут у вас?» Ефим поднялся с сундука, уже облагороженного покрывалом, симпатичными вышивками на тему военных баталий. «Так, барин, Феликс...» Начал он отвечать, прокашлявшись в соответствии с должностью и обязанностями денщика, отвечающего за порядок в мое отсутствие. «Вот...» Ефим решил действовать, а не размениваться на длинные пояснения. Старый солдат откинул ковер, который теперь украшал пол моей комнаты и дарил тепло ногам. «Посмотри-ка вот на это», — добавил Ефим, указав на каменную плиту, стыки вокруг которой отличаются от соседних. Я присмотрелся к указанному недоразумению. Ну, что могу сказать сразу, не приступая к дотошному изучению? Да, вполне очевидно, можно констатировать, это не просто плита, а крышка — люк какого-то подземелья. В поисках маломальского ответа я взглянул на Митроху, как на местного всезнайку, живущего здесь с момента своего рождения. На мой вопросительный взгляд пацан подернул плечами, мол, а я откуда знаю, что это? «В смысле?» Мне пришлось перейти к диалогу. «Митроха, ну ты же говорил, что все подземелья излазил». Посетовал я и нагнулся к плите. «Этот каземат, комната, то есть...» Начал он оправдываться. «Так он, это, ну, в общем, давно никто не заселялся сюда-то», пояснил он. «А у меня не было нужды соваться в эту келью. Ой!» Он зажал рот руками, испугавшись, что ляпнул что-то лишнее. Я тем временем нащупал отверстие в количестве пары штук, расположенных на одной из сторон этого квадрата. Явно тут ручка крепилась или кольцо для открывания. Тут до меня дошла фраза о келье. «Какая еще келья?» Я отвлекся от осмотра и щелкнул в воздухе пальцами, привлекая внимание Ефима. Он понял меня и нагнулся. «Чай это спонадобилось, баре?» — уточнил мой денщик. — Да, Ефим, дай-ка что-нибудь этакое засунуть в дыры эти, — я указал на отверстие. — Поднять попытаемся крышечку. Ибо гадать можно вечно, а посмотреть быстрее получается, с поиском-то ответов, — пояснил я и перевел внимание на сконфуженного Митроху. — Так, а что там с кельей-то? Парень огляделся вокруг, как будто тут еще кто-нибудь может находиться, кроме нас, — и приблизился, чтобы продолжить общение на пониженных тонах или шепотом. «Келья», — ограничился он одним словом. «Очень познавательный, содержательный ответ», — приподнял я бровь. «Ну, раз это келья, то мы адепты или отшельники, получаемся. Как до нашего вторжения в эти апартаменты было?» Кивнул я и ощупал люк еще раз, надеясь найти какой-нибудь знак или надпись. «Ефим, ну что там с отмычками? Тьфу ты, ну с ручками!» «Да вот это пойдет!» Он протянул два стилета с тонкими лезвиями в форме четырехлучевой звезды, если рассматривать сами клинки в сечении. «Нормально. Я взял один и вогнал в дырку. Ефим проделал то же самое со вторым. И мы напрягались, пытаясь сдвинуть крышку с места». Митроха понял свою задачу сам и принялся помогать, вынув из-за голенища нормальный такой нож. Парень принялся поддевать лезвием край плиты, и работа закипела. Тужились и пыхтели мы около четверти часа, как минимум. И, наконец-то, уф, зашипел воздух, ворвавшийся внутрь подземелья через открывшиеся щели. Крышка поддалась, и мы ее скинули в сторону. Митроха возжелал немедленно сунуть внутрь голову, но я его вовремя дернул. «Малой, куда ты лезешь?» — надавил я на него с укором в тоне. «Ты, батенька, словно и не бывал никогда в катакомбах и лабиринтах, а, Митроха?» «Первое правило диггеров и исследователей пещер всяких какое?» «Какое?» — повторил за мной пацан и опасливо покосился на темный зев входа. «А что за супостаты такие диггеры?» — присоединился к марафону вопросов денщик. «Диггеры?» — я задумчиво потеребил подбородок. «Это архи-исследователи. Маги бесстрашные, лазающие на карачках по тоннелям забытым». Ляпнул я и убедился, что больше не требуется уточнений. «А правила?» — напомнил о своем интересе Митроха. «Хе! Ах, правила!» — я усмехнулся. «Ефим, дай-ка сапожок!» Я протянул руку в требовательном жесте. Старый солдат подал мне требуемую вещь, и я тут же сунул ее в люк. Хлоп-хлоп, цинк, хрк! Что-то хлопнуло, брякнулось вниз и хрустнуло с обоих сторон от темного входа. «Вот результат. Дайте-ка факел», — я попросил у обоих. Митроха метнулся в общий коридор и вернулся с источником света, позаимствованным из держателя. Я принял его и сунул внутрь темного зева. Удостоверился в правильности своих предположений с действиями и знаком пригласил товарищей ознакомиться с результатом примитивной проверки возможных ловушек. Ефим и Митроха сунули головы и осмотрели места рядом с люком. Денщик пошарил рукой и вытащил трухлявое оружие древности — самострел. «Серьезная огневая аргументация!» — проговорил он, рассматривая кусок деревяшки с гнилыми металлическими элементами. «Рассыпался от старости, а иначе дуршлаг получился бы из сапожка», — добавил он и надел обувь на место. «Вот и я, к тому же», — проговорил я, сам заглядывая внутрь, для чего сунул в люк голову. «Ого! Удивлению моему нет предела, так как увиденное плохо в голове помещается, норовя разорвать ее эмоциональным всплеском невиданной силы. Сердце неистово застучало, и дух перехватило. «Что там, Феликс?» — прошептал Ефим озабоченно, а Митроха часто захлопал ресницами. Друзья растерялись, глядя на меня, судорожно шарящего взглядом по своей комнате. Я же озаботился вещами, которые были на сохранении у братана. «Ефим, а где моя сидельная сумка с секретами?» — не выдержал я и чуть не сорвался на старом солдате. «Так, барин, мигом я!» — спохватился денщик и стремительным шагом прошел к сундуку. Откинул с него покрывало и, открыв крышку, он пошарил руками внутри и вытащил искомое. Я уже и сам подошел к нему и нетерпеливо выхватил сумку, а, открыв, я достал сверток со старинной книгой. Митроха воспользовался нашими поисками, приведшими к упущению парня из вида, и тоже просунул голову в люк. А вытащив ее, он сел прямо на пол и застыл в обалдении, глядя в какую-то точку на стене. Ступор паря словил, эй, делов-то. Присев с ним рядом, я осторожно развернул холстину и смотрел оклад старинной книги с застежками из малахита и золота. «Ну, точно!» «Вензеля совпадают», — проговорил я вслух. «Дело в том, что подземелье странным уж больно является, зачарованным и необъяснимым наукой. Да и магия не с первого раза справится с характеристикой происходящего там. Ну, вот как прямыми и немудренными словами объясняется диво дивное, 100% магическое. Я только бегло осмотрел открывшийся канал в обе стороны, но и этого хватило, чтобы заметить то важное, что бросилось в глаза и заодно заставило волосы зашевелиться. Стены канала, а это не что иное, как канал или артерия, зализаны, слившись в монолит. Такое бывает при огромных температурах, если порыться в памяти и представить что-то аналогичное из своих познаний. Еще одно невероятное, на мой взгляд, чудо, связанное с материалом стен. Это малахит. Зеленоватые, редко расцветки, с вкраплением камешков-рубинов. Ну, не приходит мне больше никаких драгоценностей на ум рубинового цвета. И это еще не все чудеса. Стены имеют внутреннее свечение, как оптоволокно или оптические нити. Я вспомнил пушистые светильники из своего мира, но очень похожи. Руны, а вернее замысловатые вензеля на всей поверхности канала, напоминают очертания рисунков с оклада книжицы, что я нашел когда-то в забытой келье или в подземной усыпальнице Ставрополя. Это тоже не добавляет ясности, а лишь рождает дополнительные вопросы в растрепанных мыслях. И, наконец, этот канал имеет правильный и геометрически ровный круг в сечении, что тоже не укладывается в моих представлениях о подземных коммуникациях этого мира параллельного или перпендикулярного. Я еще раз заглянул внутрь и высунулся, сев у края люка. Посмотрел на денщика и Митроху, опасающихся проронить хоть слово. бижутерия от Рюриков молчит, и никаких симптомов привычной мне реакции перстня с цепочкой не происходит, что тоже странно. «Ого-го!» — покачал я головой, пытаясь прийти в себя и сосредоточиться. «И что ты думаешь об этом?» — я указал на вход небрежным взмахом руки. «Ты, Ефим, как человек с богатейшим жизненным опытом и познаниями в делах магических, отчую я, что ты наверняка что-то дознаешь, а?» Я обратился к старому вояке, вложив в голос огромную надежду на ответ. Ефим задумался, а я прочел в его ментальном поле активную работу по поиску информации в потайных уголках памяти. «Тут вот-то какая оказия, Феликс, парень!» — начал он слегка виновато. Я и Митроха превратились в слух, рассчитывая услышать хоть что-нибудь, внятно поясняющее это чудное сооружение под крепостной стеной бастиона. Но вот настрой Ефима не показался мне радостным от озарившего его воспоминания по теме. Я заподозрил информационный пробел. Блин, жаль, но послушай, что скажет старый вояка. «Ну же, Ефим!» — я поторопил денщика. «Так чего говорить-то? Слухи одни!» — начал он, чем немного обрадовал. «Ведь слухами земля полнится». «Давно очень. Один маг провалился в такое царствие подземное и...» Ефим махнул от досады. «Чего-то там они срослось у оного. Пепел один остался. Но есть и другая история», — он вновь обнадежил меня. «Во время Первой войны, когда крепостных сооружений от великих кланов и в помине не было...» «Да», — он прервался, напрягая память. «Другая тогда оборона была. И более успешная, связанная с силой шести рун», — огорошил он меня. «А что за руны?» — проговорил я, сам активно думая над ответом или над вариантами ответов. «А кто же его знать-то?» — прозвучал предсказуемый ответ. «Ох-хо-хо! Понятно, что ничего не понятно». Я толкнул Митроху. «Дуй к мамке и тащи клубок шерсти, да побольше!» — скомандовал я пацану. Ефим выпучил глаза и отшатнулся от меня, недоумевая. «Феликс, да как же так, барин?» — начал он с паникой в голосе и мимике. «Чего я сказывал непонятного-то про пепел?» «Ты голову совал?» — парировал я. «И я, и ты, и Митроха», — ответил он, не меняя изумленного и боязливого тона. «Целы?» — продолжил я подводить его к своей мысли. «Да целы, Ефим!» — выдал я результат снисходительно. «Короче...» Я зыркнул на Митроху, ожидавшего перемены моего решения, уже понятного обоим товарищам. «Ты еще тут? Уже бегу!» — крикнул он и подскочил с места. «Стой!» — я крикнул его. «Надеюсь, Митроха, нет нужды напоминать тебе о том, чтобы ты рот на замке держал?» «Господин Феликс, ну, право же!» Он среагировал обидчивым изумлением. «Умолчу я от матушки и всех-всех зуб даю!» Выпалив это, парень пустился бегом к двери, за которой и исчез. Я завернул книгу обратно в холстину и освободил сумку, в которой и разместил драгоценность старинную. Проверил оба револьвера и замешкался, раздумывая о рунной шпаге. «Нет, мешать будет. Никто же не знает, в каком состоянии там проходы». Ефим тоже произвел скорые сборы, всем своим видом показывая нежелание путешествия по каналам. Однако мой настрой повлиял правильно, а должность денщика не оставила старому солдату шансов избежать составления мне компании в изысканиях, наверняка сопряженных со смертельной опасностью. Он тоже вооружился, прихватив и два карабина, которые повесил себе за спину, расположив фигурой крест-накрест. «Ну ладно, раз ему так спокойнее, пускай берет». «Вот что я мыслю, Феликс, барин, можно поболее взять боеприпасов-то рунных?» Ефим покосился на коробки, в которых хранятся мои огнестрельные подарки из недалекого прошлого. Ничего предосудительного в его желании я не усмотрел. Ну, кто его знает, что там вообще может быть? А вдруг какие-нибудь мумии табунами шастают по закоулкам? Хотя, если принять во внимание его же Ефима рассказец, то там только лишь пепел должен к обувке приставать. Но рисковать в этом случае плохая идея. «Бери, Ефим!» — кивнул я и навесил патронтаж с патронами к карабину. Остальные боеприпасы для рунных револьверов я разместил в специальных кармашках некоего подобия разгрузки, воссозданной мной по воспоминаниям. Но не было у меня иного информационного обеспечения при работе над эскизами, кроме как остатков кусков из боевитых фильмов, застрявших в памяти. И вот еще что. Вспомнил я одну детальку из путешествия по лабиринтам в пригороде Ставрополя. «Возьми те, которые имеют рунные клейма «Стихии огня и воздуха», — попросил я денщика. Он удивился моему выбору, но исполнил совет. В этот момент причался Митроха с корзиной в руках. «Вот, уф!» — выдохнул он облегченно. «Принес!» — заявил парень и немного замялся. «Ну, что там у тебя на языке вертится?» — подбодрил я его. «Вижу ведь!» «Так это, ну...» — начал он, смутившись. «Матушке пришлось сказать, что вы, господин Феликс, страх как любите вязать!» На такое заявление мы с Ефимом среагировали одинаково. Я себе представил эту картину во всех красках. «Отлично!» — подвел я итог, не скрывая сарказма. «И это не удивило ни грамма твою маму?» «Да?» «Не отвечай». Я взял несколько клубков и распределил их по своим карманам, дав части Ефиму. А вдруг лабиринт, ну или этот канал, простирается на многие расстояния? Попрыгав на месте, я остался доволен удобством своего обмундирования и расположения вооружения. «Ну, вот и все», — подвел я итог и привязал конец шерстяной нити к ножке своей кровати. «За мной!» «А я?» — встрепенулся Митроха. «А ты тут запрись и никому не открывай», — дал я ему важное указание и спрыгнул в подземелье. Парень не успел воспротивиться из-за этого. Я отошел, мои глаза моментально привыкли к тусклому освещению, исходящему от стенок канала. Сзади приземлился Ефим, но с факелами, один из которых он уже запалил, а еще два водрузил за пояс, про запас. «Ну?» Я глянул в одном направлении, перевел взгляд в другое. «Пошли в эту сторону, разницы никакой». Я бодро озвучил решение и сделал шаг в неизвестность, рассчитывая на невероятные открытия и, желательно, без приключений в пути. «Как скажешь, Феликс, как скажешь!» Ефим согласился со мной, но без проявления энтузиазма.